Король Людовик XIII. Происшествие это наделало много шуму. Де Тревиль громко бранил своих мушкетеров, а потихоньку поздравлял их. Но так как нужно было, не теряя времени, предупредить короля, то Де Тревиль поспешил в Лувр. Но было уже поздно. Кардинал был у короля, и Де Тревилю сказали, что король занимается и не может принять его в эту минуту. Вечером Де Тревиль пришел к королю во время игры. Король выигрывал и был в отличном расположении духа, потому что его величество был очень скуп. Поэтому, как только увидел Де Тревиля, он сказал: «Пойдите сюда, господин капитан, пойдите, я вас поброню. Знаете ли, что кардинал жаловался мне на ваших мушкетеров и с таким волнением, что он оттого сегодня вечером заболел? Но ваши мушкетеры — это черти, их надо перевешать». «Нет, государь», — отвечал де Тревиль, заметивший с первого взгляда, какой оборот приняло дело. «Нет, напротив, они добрые люди, тихие, как ягнята, ручаюсь, что у них только одно желание — чтобы шпаги их вынимались из ножен только для службы вашего величества. Но что же делать? Гвардейцы кардинала беспрестанно ищут ссоры с ними. И для чести своего полка бедняжки принуждены защищаться». «Послушайте, де Тревиль», — сказал король. «Послушайте. Можно подумать, что он говорит о каких-нибудь монахах. Право, любезный капитан, мне хочется отнять у вас должность и отдать ее госпоже де Шемро, которой я обещал аббатство. Но не думайте, чтобы я поверил вам на слово. Меня называют Людовиком Справедливым, и я сейчас докажу это. Вполне полагаюсь на вашу справедливость, государь. Я буду терпеливо и спокойно ожидать приказаний вашего величества. Я недолго заставлю вас ждать», — сказал король. Действительно, счастье переменилось. Король начинал проигрывать, и потому ему очень хотелось найти предлог оставить игру. Спустя несколько минут король встал и, положив в карман лежавшие перед ним деньги, которых большая часть была им выиграна, сказал: «Лавиевиль, займите мое место. Мне нужно поговорить с де Тревилем о важном деле. Да так как передо мной лежало 80 луидоров, то положите и вы эту сумму, чтобы проигравшие не могли жаловаться. Справедливость прежде всего». Потом он пошел с де Тревилем к амбразуре окна. «Итак», — продолжал он, — «вы говорите, что гвардейцы кардинала сами искали ссоры с мушкетерами». «Да, государь, как обыкновенно». «А расскажите, как это случилось? Потому что вы знаете, капитан, что судья должен выслушать обе стороны». «Очень просто и естественно. Трое из моих лучших солдат, имена которых известны вашему величеству, и преданность которых не раз была вами оценена, потому что они выше всего на свете ставят службу своему королю. Это я могу сказать утвердительно. Так трое из моих солдат, говорю я, Атос, Портос и Арамис, с одним молодым гасконцем, которого я рекомендовал им, в то самое утро сговорились отправиться на прогулку, кажется, в Сен-Жермен. Они собрались, как было условлено, у монастыря кармелиток. Но господа Жюсак, Кагюзак, Бикара и еще двое гвардейцев, придя туда такой большой компанией, вероятно, не без дурного намерения, противного указам, все расстроили». «А, я догадываюсь», — сказал король. «Они, вероятно, сами пришли туда драться». «Я не обвиняю их, государь, но предоставляю вашему величеству судить, зачем бы могли пятеро вооруженных людей отправиться в такое уединенное место, как окрестности монастыря кармелиток». «Да, вы правы, де Тревиль, вы правы. Но когда они увидели моих мушкетеров, то переменили свое намерение. Общая вражда двух полков заставила их забыть свои личные распри. Потому что вашему величеству известно, что королевские мушкетеры, преданные одному королю, естественные враги гвардейцев, служащих кардиналу». «Да, де Тревиль, да», — сказал король печально. «Уверяю вас, что очень жаль видеть две партии во Франции, две главы в королевстве, но всему этому будет конец, де Тревиль, непременно будет. Так вы говорите, что гвардейцы искали ссоры с мушкетерами. Я говорю, что, вероятно, дело было так, но я за это не ручаюсь, государь. Вам известно, как трудно иногда узнать правду, и надо обладать тем удивительным инстинктом, за который Людовику XIII дали прозвание справедливого. Да, вы правы, де Тревиль, но ваши мушкетеры были не одни, с ними был какой-то юноша. Да, государь, и один раненый. Так что трое королевских мушкетеров, из которых один был раненый, и еще один мальчик, не только не уступили пятерым из самых страшных гвардейцев кардинала, но еще положили их четверых на месте. «Но ведь это победа!» — сказал радостно король. «Это полная победа!» «Да, государь, такая же полная, как у моста Се. Четверо, в числе которых один раненый, другой мальчик, говорите вы?» Его едва можно назвать молодым человеком. Между тем, он так превосходно вел себя в этом случае, что я осмелюсь рекомендовать его вашему величеству. Как его зовут? Д'Артаньян. Это сын одного моего старого друга. Сын человека, участвовавшего в партизанской войне с покойным королем, родителем вашим. Вы говорите, что этот молодой человек хорошо вел себя? Расскажите мне это, де Тревиль. Вы знаете, что я люблю рассказы о войнах и сражениях. И король гордо закрутил усы. Государь, сказал де Тревиль, Д'Артаньян, как я уже сказал, почти мальчик. И так как он не имеет чести быть мушкетером, то он был в гражданском платье гвардейца, господина кардинала. Видя его молодость и зная, что он не принадлежит к числу мушкетеров, предлагали ему удалиться, прежде чем они нападут. «Из этого ясно, видно, де Тревиль», — сказал король, — «что они первые напали». «Совершенно справедливо, государь. В этом нет никакого сомнения». Итак, они предлагали ему удалиться, но он отвечал, что он мушкетер в душе и предан вашему величеству, и поэтому останется с мушкетерами. «Храбрый молодой человек», — сказал король. «Действительно, он остался с ними». И ваше величество приобрели в нем редкого бойца, потому что страшный удар, нанесенный Жюсаку и столько разгневавший кардинала, был его делом. «Так это он ранил Жюсака?» — сказал король. «Он? Ребенок? Это невозможно, де Тревиль!» «Это именно так было, как я имел честь донести вашему величеству». «Жюсак — один из первых бойцов королевства?» «Значит, государь, он нашел достойного себе соперника». «Я хочу видеть этого молодого человека, де Тревиль. Я хочу его видеть, и если можно что-нибудь сделать для него, то займемся этим». «Когда угодно вашему величеству принять его». «Завтра, в 12 часов, де Тревиль». «Прикажете привести его одного?» «Нет, приведите всех четверых. Я хочу поблагодарить всех их». «Преданные люди редки, де Тревиль, и надо награждать преданность». «В 12 часов, государь, мы будем в Лувре». «Ах да, по маленькой лестнице, де Тревиль, по маленькой. Не нужно, чтобы знал кардинал». «Слушаю, государь». «Вы понимаете, де Тревиль, указ все-таки указ, ведь драться запрещено». «Но эта встреча, государь, совершенно не подходит под обыкновенные условия дуэли». Это была просто драка, потому что гвардейцев кардинала было 5 против моих 3 мушкетеров и Д'Артаньяна. «Это справедливо», — сказал король. «Но все равно, де Тревиль, приходите по маленькой лестнице». Тревиль улыбнулся. Но для него было довольно уже и того, что он восстановил этого короля ребенка против его руководителя. Он почтительно поклонился королю и с обычной любезностью простился с ним. В тот же вечер 3 мушкетера были уведомлены об ожидающей их чести. Они давно знали короля, и потому это известие не привело их в восторг. Но Д'Артаньян своим гасконским воображением видел уже в том свое будущее счастье и провел ночь в золотых мечтах. В 8 часов утра он был уже у Атоса. Д'Артаньян застал мушкетера совершенно одетым, чтобы идти со двора. Так как свидание у короля было назначено в 12 часов, то они уговорились с Портосом и Арамисом идти поиграть в мяч в одном игорном доме, находящимся недалеко от конюшен Люксембурга. Атос пригласил с собой Д'Артаньяна, который, несмотря на то, что не знал этой игры и никогда в нее не играл, принял предложение, не зная, что делать от 10 до 12 часов. Другие два мушкетера были уже там и играли вдвоем. Атос, очень ловкий во всех телесных упражнениях, стал с Д'Артаньяном на другой стороне, и игра началась. Но при первом движении Атос, несмотря на то, что играл левой рукой, почувствовал, что рана его была еще слишком свежа, чтобы дозволить ему подобное упражнение. Итак, Д'Артаньян остался один, и как он объявил, что по неловкости своей не может правильно вести партию, то они продолжали только бросать мяч, не считая выигрыша. Но один раз мяч, пущенный геркулесовской рукой Портоса, пролетел так близко от лица Д'Артаньяна, что он подумал, что если бы мяч попал в него, то его аудиенция была бы, наверное, потеряна, потому что, по всей вероятности, ему невозможно было бы представиться королю. А так как он воображал, что от этого представления зависела вся его будущность, то вежливо поклонился Портосу и Арамису, объявив, что он примет партию тогда, когда выучится играть не хуже их, и, отойдя в сторону, сел на галерее. К несчастью Д'Артаньяна, между зрителями был один из гвардейцев кардинала, который, разгоряченный случившимся накануне поражением своих товарищей, дал себе слово отмстить за них при первом случае. Он нашел, что случай этот представился, и, обращаясь к соседу, сказал: «Неудивительно, что этот молодой человек испугался меча. Вероятно, это ученик мушкетеров». Д'Артаньян оглянулся, как будто его ужалила змея, и посмотрел пристально на гвардейца, высказавшего это дерзкое предположение. «Да», — сказал тот, закручивая ус, — «смотрите на меня, дитя мое, сколько вам угодно. Я высказал то, что думаю». «И как то, что вы сказали, слишком ясно и не требует объяснения, то я попрошу вас последовать за мной», — тихо сказал Д'Артаньян. «Когда?» — спросил гвардеец тем же насмешливым тоном. «Не угодно ли вам сейчас же?» «Вы без сомнения знаете, кто я?» «Я вас совсем не знаю, да нисколько об этом и не беспокоюсь». «И напрасно. Если бы вы знали мое имя, может быть, так не торопились бы. Как вас зовут?» «Бернажу, к вашим услугам». «Ну так, господин Бернажу», — спокойно сказал Д'Артаньян, — «я буду ждать вас у ворот». «Идите, я приду вслед за вами». «Не слишком торопитесь, чтобы не заметили, что мы уходим вместе. Вы понимаете, что для нашего занятия не нужно много народа». «Хорошо», — отвечал гвардеец, удивленный, что имя его не произвело впечатления на молодого человека. Действительно, имя Бернажу было всем известно, кроме, может быть, одного Д'Артаньяна, потому что он чаще всех принимал участие в ежедневных драках, которые никакие указы короля и кардинала не могли прекратить. Портос и Арамис так были заняты игрой, а Атос смотрел на них с таким вниманием, что они и не заметили, когда их молодой товарищ вышел. Как было условлено, Д'Артаньян остановился у ворот, куда минуту спустя пришел и гвардеец. Так как Д'Артаньяну некогда было терять времени, потому что представление к королю было назначено в 12 часов, то он осмотрелся кругом и, видя, что на улице никого нет, сказал своему противнику: «Хотя вас зовут Бернажу, но все-таки вы счастливы, что имеете дело только с учеником мушкетеров. Впрочем, будьте покойны, я употреблю всевозможное старание». «За дело!» «Но», — сказал гвардеец, — «мне кажется, что это место неудобно. Гораздо лучше было бы за аббатством Сен-Жермен или в Преоклерке». «Это справедливо», — отвечал Д'Артаньян. «Но, к несчастью, у меня нет времени. Я должен быть на свидании ровно в 12 часов. За дело, милостивый государь, за дело». Бернажу был не такой человек, чтобы заставить два раза повторять себе подобное приглашение. В ту же минуту шпага заблестела в руке его, и он бросился на противника, которого надеялся напугать, рассчитывая на его молодость. Но Д'Артаньян накануне взял хороший урок, и, поощряемый недавнюю победой и гордой предстоящую милостью, он решился не отступать ни на шаг, Обе шпаги были в деле до самого Эфеса. Но как Д'Артаньян твердо держался на месте, то противник его должен был отступить. Д'Артаньян, воспользовавшись этим движением Бернажу, бросился на него и ранил его в плечо. Потом отступил в свою очередь и поднял шпагу. Но Бернажу кричал ему, что это ничего не значит, и, наступая на него со слеплением, наткнулся прямо на его шпагу. Однако, как он не упал и не признавал себя побежденным, а только отступил к дому Тремуля, где служил один из его родственников, то Д'Артаньян, не зная, как тяжела была последняя рана его противника, наступал на него с живостью и, вероятно, покончил бы с ним третьим ударом. Но в это время шум на улице стал слышен в игорном доме, и двое друзей-гвардейца, заметившие, как он обменялся словами с Д'Артаньяном и вслед затем вышел, бросились со шпагами в руках и напали на победителя. Атос, Портос и Арамис вышли в свою очередь и освободили своего молодого товарища от двух теснивших его гвардейцев. В эту минуту Бернажу упал, и как гвардейцев было только двое против четырех, то они принялись кричать «Сюда, Тремуль!» На этот крик выбежали все бывшие в доме, бросились на четверых товарищей, которые также начали кричать «Сюда, мушкетеры!» На этот крик толпа всегда сбегалась охотно. Все знали, что мушкетеры — враги кардинала, и любили их за ненависть к нему. Поэтому гвардейцы других род, кроме принадлежавших красному герцогу, как назвал его Арамис, обыкновенно в ссорах этого рода принимали сторону королевских мушкетеров. Из числа проходивших мимо трех гвардейцев роты Дезессара двое тотчас подали помощь четверым товарищам, между тем, как третий побежал в отель Де Тревеля с криком «Сюда, мушкетеры! Сюда!». В отеле Де Тревеля было по обыкновению множество мушкетеров, которые и побежали на помощь к товарищам. Произошло ужасное смятение, но преимущество было на стороне мушкетеров. Гвардейцы кардинала и люди из дома Тремуля отступили в дом и заперли ворота в то самое время, когда неприятели их готовы были вторгнуться туда вслед за ними. Что же касается до раненного, то он был немедленно перенесен в отель в очень дурном положении. Раздражение мушкетеров и их сообщников достигло высшей степени, так что уже начинали рассуждать о том, не поджечь ли дом, чтобы наказать людей Тремуля за дерзкую вылазку их против королевских мушкетеров. Предложение это было принято с восторгом, но, к счастью, пробило 11 часов. Д'Артаньян и товарищи его вспомнили о представлении королю, и, не желая, чтобы такое прекрасное предприятие исполнилось без них, они успокоили толпу, удовольствовались тем, что бросили в ворота несколько камней, но они устояли. Затем все утомились. Притом же главные зачинщики предприятия отделились уже от толпы и пошли в дом Де Тревеля, знавшего уже об этом происшествии и ожидавшего их. «Скорее в Лувр», — сказал он, — «в Лувр, не теряя ни минуты, и постараемся увидеть короля прежде, нежели кардинал успеет уведомить его о случившемся. Мы расскажем ему об этом, как о последствии вчерашнего, и оба дела сойдут с рук вместе». Де Тревель в сопровождении четверых молодых людей отправился в Лувр. Но, к удивлению капитана мушкетеров, ему сказали, что король уехал на охоту в Сен-Жерменский лес. Де Тревель заставил повторить себе эту новость два раза, и сопровождавшие его видели, как с каждым разом омрачалось его лицо. «Его Величество имел еще вчера намерение отправиться на эту охоту?» — спросил он. «Нет, ваше превосходительство», — отвечал камердинер. «Сегодня утром главный егермейстер уведомил его, что в эту ночь нарочно для него загнали оленя. Сперва он отвечал, что не поедет, но потом не мог устоять против удовольствия быть на этой охоте и после обеда отправился». «А виделся король с кардиналом?» — спросил де Тревель. «По всей вероятности», — отвечал камердинер. «Потому что я видел сегодня утром карету кардинала, и мне сказали, что он едет в Сен-Жермен». «Нас предупредили», — сказал де Тревель. «Господа, я увижу короля сегодня вечером. Что же касается до вас, то я не советую вам идти к нему». Совет был очень благоразумен, и притом дан был человеком, который слишком хорошо знал короля. И потому молодые люди не противоречили ему. Де Тревиль предложил им возвратиться по домам и ожидать его уведомления. Возвратившись в свой отель, Де Тревиль подумал, что прежде чем жаловаться королю, нужно хорошенько узнать, в чем было дело. Он послал к Тремулю слугу с письмом, в котором просил его выслать от себя раненого гвардейца-кардинала и сделать выговор своим людям за дерзкую вылазку их против мушкетеров. Но Ла Тремуль, извещенный обо всем своим конюхом, родственником Бернажу, отвечал, что ни Де Тревилю, ни мушкетерам его не на что было жаловаться, и что, напротив, он имеет право жаловаться, потому что мушкетеры напали на его людей и намеревались поджечь его дом. Но как этот спор мог затянуться, и каждый из них упорно держался бы своего мнения, то Де Тревиль придумал способ покончить его скорее. Он решился сам отправиться к Ла Тремулю. Придя к нему, он велел доложить о себе. Двое вельмож вежливо поклонились друг другу, потому что, хотя между ними не было дружбы, по крайней мере, было взаимное уважение. Оба были люди честные и добрые, и как Ла Тремуль, протестант и редко видевший короля, не принадлежал ни к какой партии, то в общественных отношениях он был без всяких предубеждений. Несмотря на то, на этот раз прием его был, хотя вежливый, но холоднее обыкновенного. «Милостивый государь», — сказал Де Тревиль, — «каждый из нас считает себя вправе жаловаться на другого, и я пришел сам, чтобы вместе разъяснить это дело». «Очень охотно», — отвечал Ла Тремуль, — «но предупреждаю вас, что я имею подробные сведения и что всему виной ваши мушкетеры. Вы так справедливы и благоразумны», — сказал Де Тревиль, «что, наверное, примите предложение, которое я намерен вам сделать. Говорите, я слушаю». «В каком положении Бернажу, родственник вашего конюха?» «Очень в дурном. Кроме раны в руку, которая не опасна, он ранен еще в легкое насквозь. Так что доктор не обещает ничего хорошего». «Но раненый в памяти?» «Совершенно». «Он говорит?» «Хотя с трудом, но говорит». «Пойдемте же к нему и будем просить его именем Бога, перед которым он, быть может, скоро предстанет, сказать всю правду. Я выбираю его судьей в его собственном деле и поверю тому, что он скажет». Ла Тремуль на минуту задумался, но как нельзя было сделать предложение справедливей этого, то он и принял его. Они вошли в ту комнату, в которой лежал раненый. При виде двух вельмож, пришедших навестить его, больной попробовал приподняться на постели, но был слишком слаб, и, истощенный этим усилием, упал почти без чувств. Ла Тремуль подошел к нему и дал ему понюхать спирту, возвратившего ему сознание. Тогда Де Тревиль, не желая, чтобы его могли обвинить во влиянии на ответы больного, просил Ла Тремуля, чтобы он сам делал вопросы. Случилось так, как предвидел Де Тревиль. Бернажу, будучи между жизнью и смертью, не думал скрывать правды и рассказал двум вельможам в точности все, как было. Этого только и желал Де Тревильон. Пожелал Бернажу скорого выздоровления, простился с Ла Тремулем, возвратился домой и послал тотчас сказать четверым друзьям, что ждет их к обеду. У Де Тревиля собиралось очень хорошее общество, состоявшее, впрочем, все из врагов кардинала. Поэтому понятно, что разговор во время всего обеда был о двух поражениях, нанесенных гвардейцам кардинала. Все поздравления обращались к Д'Артаньяну, бывшему героем этих двух дней. И Атос, Портос и Арамис вполне признавали за ним эту честь, не только как добрые товарищи, но и как люди, которым нередко приходилось слышать подобные поздравления. В 6 часов Де Тревиль объявил, что пора идти в Лувр. Но как час представления, назначенный его величеством, уже прошел, то вместо того, чтобы идти по маленькой лестнице, он с 4 молодыми людьми расположился в передней. Король еще не возвращался с охоты. Молодые люди ждали, вмешавшись в толпу придворных. Но не прошло получасу, как вдруг двери отворились и доложили о приезде его величества. При этом докладе Д'Артаньян почувствовал дрожь во всем теле. Предстоящая минута должна была, по всей вероятности, решить его участь. Глаза его с мучительным ожиданием устремились на дверь, в которую должен был войти король. Людовик XIII вошел впереди всех. Он был в охотничьем платье, весь в пыли, в больших сапогах и с хлыстом в руке. С первого взгляда Д'Артаньян заметил, что король был мрачен. Хотя это расположение духа его величества было для всех очевидно, но это не помешало придворным встретить его, став на проходе в королевских передних лучше быть на виду во время дурного расположения духа, чем быть совсем незамеченным. Поэтому три мушкетера выступили вперед. Д'Артаньян, напротив, остался за ними. Хотя король знал лично Атоса, Портоса и Арамиса, но прошел мимо них, не обратив на них внимания и не сказав ни слова, как будто никогда их не видал. Проходя мимо де Тревеля, он взглянул на него. Но де Тревель выдержал этот взгляд с такой твердостью, что король первый отвернулся. Когда его величество прошел в свою комнату, Атос сказал, улыбаясь: «Худо дело. Сегодня мы, наверное, не получим ордена». «Подождите здесь 10 минут», — сказал де Тревель. «И если я через 10 минут не выйду, то ступайте ко мне домой, потому что бесполезно будет ждать дольше». Молодые люди ждали 10 минут, четверть часа, 20 минут. И когда де Тревель не возвращался, то они ушли в большом беспокойстве. Де Тревель смело вошел в кабинет короля. Его величество был в очень дурном расположении духа. Он сидел в кресле и постукивал концом хлыста по сапогу, что не помешало де Тревелю очень спокойно спросить его о здоровье. «Плохо, милостивый государь!» «Плохо!» — отвечал король. «Я скучаю!» Это действительно была одна из худших болезней Людовика XIII. В этих случаях он часто подзывал кого-нибудь из придворных и, подведя его к окну, говорил: «Будем скучать вместе». «Как? Ваше Величество, скучаете?» — сказал де Тревель. «Разве вы без удовольствия провели время на охоте?» «Хорошо удовольствие. Нынче все переродилось, и я уже не знаю, дичь ли перестала летать, или собаки потеряли чутье. Мы преследуем оленя с 10 охотничьими рогами, бегаем за ним 6 часов, и когда он почти пойман, когда сын Симон подносил уже рог во рту, чтобы протрубить победу, вдруг вся свора переменяет направление и бросается на годовалого оленя. Увидите, что я должен буду отказаться от охоты за зверями, как отказался от птичьей охоты. Ах, я несчастный король де Тревель. У меня остался один кречет, и он умер 3-го дня. «Действительно, государь, я понимаю ваше отчаяние. Это большое несчастье. Но у вас, кажется, остается еще достаточное количество соколов и ястребов. И ни одного человека, чтобы учить их. Соколышков больше нет. И я один знаю охотничье искусство. После меня все будет кончено. Будут охотиться с ловушками и западнями. Если бы еще у меня было время, чтобы научить других. Но, увы, кардинал не дает мне ни минуты покоя. Толкует мне об Испании, Австрии, Англии. Ах да, кстати, о кардинале. Я недоволен вами, де Тревель». Де Тревель ожидал этого нападения. Он хорошо знал короля и понимал, что все эти жалобы служили только предисловием, вроде возбуждения, чтобы придать храбрости, и что целью всего этого была именно последняя фраза. «Чем же я имел несчастье не угодить вашему величеству?» — сказал де Тревель, притворяясь глубоко удивленным. «Разве вы исполняете как следует обязанность вашу, милостивый государь?» Продолжал король, не отвечая прямо на вопрос де Тревеля. «Какой же вы капитан мушкетеров, когда они убивают человека, волнуют целый квартал и хотят поджечь Париж? А вы говорите об этом ни слова. Впрочем, — продолжал король, — вероятно, я поспешил обвинять вас. Без сомнения, возмутители уже в тюрьме, и вы пришли доложить мне, что суд над ними кончен, государь, — спокойно отвечал де Тревель. «Напротив, я пришел просить у вас суда». «Против кого?» — спросил король. «Против клеветников», — сказал де Тревель. «А, вот новость!» — сказал король. «Не скажете ли вы, что ваши проклятые три мушкетера и ваш биарнский мальчишка не бросились как бешеные на бедного Бернажу и не отделали его так, что он, быть может, теперь умирает. Не скажете ли вы, что они потом не осаждали отель герцога Ла Тремуля и не хотели сжечь его? Что, впрочем, не было бы большим несчастьем в военное время, потому что это гнездо гугенотов, то в мирное время это дает дурной пример. Скажите, было это все или нет? «Кто сочинил вам эту прекрасную повесть, государь?» — спокойно спросил де Тревиль. «Кто сочинил мне эту повесть? Кто же, если не тот, который бодрствует, когда я сплю, работает, когда я забавляюсь, который ведет дела внутри и вне королевства, во Франции и в Европе?» «Ваше Величество, без сомнения, говорите о Боге», — сказал де Тревиль, «потому что только один Бог настолько выше вашего Величества». «Нет, милостивый государь, я говорю об опоре государства, моем единственном служителе, единственном друге, о кардинале». «Кардинал не папа, государь». «Что вы хотите этим сказать?» «Что только папа не ошибается. Кардиналы же могут ошибаться». «Вы хотите сказать, что он меня обманывает? Что он изменяет мне? Значит, вы его обвиняете? Признайтесь откровенно, вы обвиняете его?» «Нет, государь. Но говоря, что он сам ошибается, я говорю, что ему неверно донесли, что он поспешил обвинить мушкетера вашего величества, которым он несправедлив, и что он получил сведения из дурных источников». «Обвинение было от Ла Тремуля, от самого герцога. Что вы на это скажете?» «Я мог бы отвечать, государь, что это дело до такой степени до него касается, что он не может быть в беспристрастным свидетелем. Но напротив того, государь, я знаю герцога как честного дворянина и поверю ему только с одним условием». «С каким?» «Что, ваше величество, призовете его и спросите сами, без свидетелей, и что я увижусь с вашим величеством тотчас после ухода герцога». «Хорошо», — сказал король. «И вы согласитесь с тем, что скажет Ла Тремуль?» «Да, государь». «Вы признаете его решение?» «Без сомнения». «И вы подчинитесь удовлетворению, которого он потребует?» «Непременно». «Лашене!» — закричал король. «Лашене!» Доверенный камердинер Людовика XIII, стоявший всегда у дверей, вошел. «Лашене!» — сказал король. «Пошли сейчас же за Ла Тремулем. Мне нужно поговорить с ним сегодня вечером». «Ваше Величество, даете мне слово ни с кем не видеться прежде меня по уходе Ла Тремуля?» «Честное слово, ни с кем». «Итак, до завтра, государь». «До завтра». «В котором часу угодно будет вашему Величеству». «Когда хотите. Но если я приду слишком рано, то боюсь разбудить ваше Величество». «Меня разбудить? Разве я сплю?» «Я не сплю больше, милостивый государь. Я только дремлю иногда. Приходите, когда вам угодно. В 7 часов. Но берегитесь, если ваши мушкетеры виновны». «Если мои мушкетеры виноваты, государь, виновные будут преданы в руки вашего Величества, и с ними будет поступлено по вашему приказанию. Угодно вашему Величеству еще приказать что-нибудь? Я готов к вашим услугам». «Нет-нет. И будьте уверены, что недаром называют меня справедливым. До завтра». «Да сохранит Бог до тех пор, ваше Величество». Хотя король спал мало, но де Тревиль еще меньше. Он с вечера предупредил 3 мушкетеров и их товарища, чтобы они были у него в 7:30 утром. Он повел их с собой, не говоря им ничего положительно, ничего не обещая и не скрывая от них, что их судьба, так же, как и его самого, зависела от случая. Дойдя до маленькой лестницы, он велел им подождать. Если бы король все еще был раздражен против них, то они могли уйти, не представляясь ему. Если же король согласился бы принять их, то стоило только их позвать. В собственной передней короля де Тревиль встретил Шене, который сказал ему, что накануне вечером Ла Тремуля не было дома, что он возвратился слишком поздно, чтобы явиться в Лувр, и что он только что пришел и был еще у короля. Это обстоятельство очень понравилось де Тревилю. Он был теперь уверен, что никакое постороннее внушение не могло проскользнуть между показаниями Ла Тремуля и его. Действительно, не прошло 10 минут, как дверь королевского кабинета отворилась, вышел герцог Латремуль и, обращаясь к де Тревилю, сказал: «Господин де Тревиль, его величество призвали меня, чтобы узнать о вчерашнем приключении около моего дома. Я сказал ему правду, то есть, что виноваты были мои люди и что я готов перед вами извиниться. Поэтому прошу вас принять мои извинения и считать меня всегда одним из друзей ваших». «Герцог», — сказал де Тревиль, — «я был так уверен в вашей справедливости, что не желал другого защитника перед его величеством, кроме вас. Я вижу, что не ошибся, и благодарю вас за то, что есть еще во Франции человек, о котором можно сказать, не ошибаясь, то, что я сказал о вас». «Это хорошо», — сказал король, слушавший у дверей все эти любезности. «Только скажите ему, де Тревиль, так как он считает себя вашим другом, что я также желал бы быть его другом, но что он пренебрегает мной, что уже прошло 3 года, как я его не видал, и вижу его только тогда, когда посылаю за ним. Скажите ему все это от меня, потому что король не может сказать этого сам». «Благодарю, государь, благодарю», — сказал герцог. «Но поверьте, ваше величество, что не те больше всех вам преданны, которых вы чаще видите. Я не говорю о господине де Тревиле». «А, герцог, вы слышали, что я сказал?» «Тем лучше», — сказал король, подойдя к двери. «А, это вы, Тревиль. Где же ваши мушкетеры? Я сказал вам 3-го дня, чтобы вы привели их ко мне. Отчего же вы этого не исполнили?» «Они внизу, государь, и с вашего позволения Шене позовет их сюда». «Да, да, пусть они придут сейчас же. Скоро 8 часов, а в 9 я жду посетителя. Прощайте, герцог. А главное, приходите. Войдите, де Тревиль». Герцог поклонился и вышел. Когда он отворил дверь, 3 мушкетера и Д'Артаньян поднимались по лестнице. «Подите, мои храбрецы», — сказал король. «Мне нужно побронить вас». Мушкетеры подошли, поклонились. Д'Артаньян шел за ними. «Как это...» продолжал король. «Вы 4 в 2 дня уничтожили 7 гвардейцев кардинала». «Это уж слишком, господа. Если так пойдет, то кардинал принужден будет каждые 3 недели возобновлять свою роту, и я должен буду поступать по всей строгости указов. Я не говорю, если б случайно одного, но 7 в 2 дня, повторяю вам, это уже слишком. Поэтому, государь, они печальны и с раскаянием пришли просить ваше величество о прощении». «Печальны и с раскаянием. Хм», — сказал король. «Я не очень доверяю лицемерной наружности. В особенности тут есть один гасконец. Пойдите-ка сюда». Д'Артаньян, понимая, что эта любезность относилась к нему, подошел с отчаянием. «Вы говорите, что это молодой человек? Это дитя, де Тревиль, просто дитя. И это он нанес такой жестокий удар Жюсаку и 2 прекрасные удара Бернажу». «В самом деле, не считая того, — сказал Атос, — что если бы он не освободил меня от Бикара, я, наверное, не имел бы чести явиться сегодня к вашему величеству». «Но ведь этот биарнец — настоящий демон, де Тревиль», — сказал он. «При его ремесле камзолы беспрестанно рвутся и шпаги ломаются. А гасконцы ведь всегда бедны, не правда ли?» «Государь, я должен сказать, что и в горах еще не нашли золотых рудников, хотя природа должна была бы сделать это для них. В награду за усердие, с которым они поддерживали притязания короля, отца вашего». «То есть хотите сказать, что гасконцы сделали меня королем? Не так ли, Тревиль? Потому что я сын отца моего». «Да. Я согласен. Лошене, посмотрите, не найдется ли в моих карманах 40 пистолей. Если найдете, принесите их мне. А между тем, молодой человек, расскажите все, как было. По совести». Д'Артаньян рассказал со всеми подробностями все случившееся накануне. Как он не мог спать от радости, что увидит его величество, и потому пришел к друзьям своим 3 часами раньше аудиенции. Как они пошли вместе в игорный дом, как Бернажу осмеял его за то, что он боялся, чтобы мяч не попал ему в лицо, и как, наконец, Бернажу чуть не заплатил за эту насмешку жизнью, а Латремуль — своим домом, хотя ни в чем тут не был виноват. «Это хорошо», — сказал король. «Герцог рассказывал мне точно так же. Бедный кардинал. 7 человек в 2 дня и из самых любимых. Но этого довольно, господа. Слышите? Довольно вы отомстили за улицу Феру. И слишком. Вы должны быть довольны. Если ваше величество довольны, сказал де Тревиль, то и мы также. Да, я доволен, сказал король, и, принимая из рук Шене горсть золота, положил в руку Д'Артаньяна. «Вот доказательство, что я доволен», — сказал он. Тогда гордость нынешнего времени еще не была в моде. Дворянин брал деньги из рук короля, нисколько не оскорбляясь этим. Поэтому Д'Артаньян без церемоний положил в карман 40 пистолей и поблагодарил его величество. «Теперь уже 9:30», — сказал король, посмотрев на часы. «Ступайте. Я вам сказал, что ожидаю посетителя в 9:00. Благодарю вас за преданность, ведь я могу на вас рассчитывать, господа. Не правда ли?» «Государь», — сказали в один голос все 4 товарища, «мы позволим изрубить себя в куски за ваше величество». «Хорошо, хорошо, но оставайтесь целы. Это лучше, и вы будете мне полезнее». Де Тревиль прибавил король в полголоса, между тем, как они уходили. «Так как у вас в мушкетерском полку нет вакансий, и как мы решили, что нужно быть сперва учеником, чтобы поступить в этот полк, то поместите этого молодого человека в роту гвардейцев Дезессара, вашего зятя». «Ах, де Тревиль, я воображаю, какую гримасу сделает кардинал. Он взбесится, но мне все равно. Я прав». И король сделал рукой знак де Тревилю, который вышел и догнал мушкетеров, разделявших с Д'Артаньяном 40 пистолей. А кардинал, как сказал его величество, был действительно взбешен. До того взбешен, что 8 дней не являлся для игры с королем, что, впрочем, не мешало королю при встрече спрашивать его с самой любезной миной и ласковым голосом. «Ну что, кардинал, как поживают ваши бедные Бернажу и Жюсак?» Глава 7.